Часто Сулейман запирался с Ибрагимом для ужина вдвоем, без слуг и без свидетелей. Целые ночи проводили они в беседах, во взаимном восхищении, пили густые кандийские вина, поставляемые Ибрагиму, верным ему Грити. Изнеможенный Сулейман засыпал, но его собеседник не смежал век. Ибрагим боялся постели. «Заснешь так, может, и навеки. В этой земле такое часто случается. А может, где-то глубоко в памяти жило страшное воспоминание о том, как он заснул на теплых камнях и стал рабом Джафер-бега. Теперь обречен был жить, как сова. И когда выпадало ему провести ночь с женщиной, то вымучивал ее, не давая уснуть ни на минутку, жестоко и неумолимо подгонял ее в утехах и ласках. «Не сплю я, так и ты не смеешь спать». Где-то пугливо ждала первой ночи с ним новая рабыня, за которую он заплатил бешеные деньги, поддавшись неизъяснимому движению души. Он не торопился. Суть обладания женщиной не в осуществлении задуманного. Суть в самом замысле, в злом наслаждении власти над выжиданием своим и той женщины, над которой ты нависаешь, как карающий меч, как судьба, как час уничтожения. Это ты выбираешь надлежащий момент и берешь женщину не просто нагую, но оголенную от всего сущего. И нет тогда с нею ни Бога, ни людей, только ее обладатель. С намного большим желанием бросил бы Ибрагим себе под ноги нечто большее, чем женщину, но пока не имел того большего, боялся даже подумать о том, ибо не влекло его ничто, кроме власти. Власть была у султана, Ибрагиму суждено было смирение, особенно невыносимое из-за того, что ходил около власти на расстоянии опасном и угрожающем. Но довольствоваться приходилось малым, поэтому он вспомнил, наконец, о своей золотоволосой рабыне и велел старшему евнуху привести ее ночью в ложницу. У изголовья помаргивал сирийский медный светильник, из медной курильницы на середине большого красного ковра вился тонкий дымок едва уловимых благоуханий. Ибрагим лежал на зеленых, как у султана, покрывалах, держал перед собой древнюю арабскую книгу. Книга была толстая и тяжелая. Держать без деревянной подставки, да еще в постели такую тяжесть, было просто нелепостью, но ему очень хотелось показаться перед девчонкой именно так, солидным ученым мужем, поразить ее так же, как хотел, видимо, поразить на Бедестане, назначив, не торгуясь, цену за нее вдвое большую, чем просил старый мошенник Синам Ага. Как ее зовут? Роксолана. Имя ей дал Луиджи Грити. Небрежно, не думая, мимоходом. Пусть будет так. Можно было бы еще назвать Рушин. Это тоже будет напоминать о ее происхождении, так как Рушин — это сияющее, а также русское, и в то же время соответствовать османскому духу. Подталкиваемая евнухом, девушка вошла в просторную ложницу и не без удивления увидела на зеленом ложе того самого венецианца, что купил ее на Бедестане. Была вся в розовом шелку, тонком и прозрачном, но не слишком. Ибрагим повернул к ней голову, свел к переносице брови. «Ты будешь отныне Рушин», — сказал на странном славянском, от которого Настасе захотелось смеяться. «Разве ты турок?» Забыв, зачем ее сюда привели, простодушно спросила она. Рушин и Роксолана. Так будешь называться, не отвечая, строго пояснил грек. Ты был на базаре византийцем и походил на христианина. А выходит, ты турок. Настасья стояла у двери и удивлялась не так своей беде, как этому худощавому человеку, который даже в постели держит накрученный на голову целый сток из белого полотна.